Патенты можно найти самостоятельно по номерам патентного бюро США, Вашингтон, D.C., 20231. В некоторых публичных университетских библиотеках есть сборники патентов на CD-ромах или в бумажном виде. Искровой осциллятор. Тесла был центральной персоной среди лиц, причастных к развитию системы передачи энергии, основанной на переменном токе с частотой 60 периодов в секунду. Но он не сомневался, что множество еще более поразительных феноменов пока еще скрыто в области высоких частот электрических колебаний. Для их изучения Тесла первым испытал динамо-машины, вращающиеся с огромными скоростями и имеющие полюсов больше, чем существующие раньше. Одна из них, имеющая в своем основании плоский медный диск с радиальными желобами, делала 30 тысяч оборотов в минуту. Но он мечтал увеличить скорость вращения до 1 000 000 оборотов в минуту. Такая колебательная способность была обнаружена им в конденсаторе. Соединив колебательный контур с конденсатором и искровой осциллятор, Тесла на самом деле добился высокой частоты и сделал это не химическими методами. Это устройство было достаточно многообещающим, чтобы запатентовать его как метод и аппаратуру для преобразования и передачи электричества, так как Тесла видел в нем возможность для развития целой системы электрического освещения посредством высокой частоты. Несмотря на то, что устройство было с успехом использовано в трансформаторе Теслы и не упоминается среди наиболее известных утерянных изобретений, искровой осциллятор был для Теслы своего рода пилотным изобретением, положившим начало его деятельности в области высоких частот. Как это работает? Конденсатор. Существует несколько краеугольных камней компоновки электрических схем и конденсатор. Тесла не был его изобретателем, он был известен уже некоторое время, вероятно, к началу века, но Тесла усовершенствовал конденсатор в трех своих патентах. Конденсатор, или емкость, как его еще называют, представляет собой своего рода сэндвич, состоящий из проводящих и непроводящих слоев, которые служат для накопления электрического заряда. Простейший конденсатор – это просто два листа проводника, разделенные одним листом изолятора. В описываемом конденсаторе роль проводящих элементов выполняют две металлические пластины. Для изоляции между ними служит масло. Если заглянуть в официальные справочники, то мы узнаем, что приводящие пластины называют обкладками, а изолирующий слой – масло, стекло, слюда и прочее – называют диэлектриком. Замкнем два конца конденсатора в цепь с батареей и подадим обкладке напряжение с плюсом на одну и с минусом на другую. Дадим конденсатору время для зарядки. Затем соединим обе обкладки через резистор с катушкой индуктивности и увидим, как конденсатор внезапно разряжается. Тесла говорил, что взрыв динамита по сравнению с разрядкой конденсатора – это всего лишь легкий вздох разрушения. И продолжил, называя конденсатор средством для генерирования электрического тока огромной силы, мощнейшего электрического потенциала и мощного возмущения в проводящей среде. Разрядка конденсатора – это не обязательно единичное явление. Если он разряжается на подходящие величины сопротивления, то в момент включения его в цепь происходит заряд и перезаряд конденсатора, и по окончании переходного периода ток через конденсатор не течет, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора. Колебания можно сделать незатухающими, если перезаряжать конденсатор через определенные интервалы. Когда Тесла рассуждал о разрядке конденсатора, вызывающей возмущение среды, он имел в виду колебания или совокупность колебаний. Характер этих колебаний определяется отчасти емкостью конденсатора, то есть тем, какой заряд он может накопить. Размер, удерживаемый конденсатором заряда, непосредственно зависит от его размеров, расстояния между обкладками и составом диэлектрика. В момент разрядки обычно происходят основные колебания, гармонические и некоторые другие возмущения среды, в том числе и мелодичные. Дополнительный контур может заставить колебания звучать в чистом тоне. Среда. Что подразумевал Тесла под средой, когда говорил о возмущениях в среде? Во времена Теслы бытовало понятие о существовании некого универсального поля, проникающего сквозь все сущее и называемое эфиром. Понятие эфира как среды передачи электричества до сих пор используется в некоторых моделях. Но с точки зрения официальной науки,